Глава 36. Лана. Девочки, всем здравствуйте. Как дела? Как обстановка? Что произошло в отеле за время моего отсутствия? Лана Сергеевна? Маша удивленно таращится. Вы же вроде на 2 недели улетели. Возникли непредвиденные проблемы, пришлось вернуться раньше. Алис Маркович? Дыхание сбивается, когда девушка произносит его имя. Но я, собравшись силами, выдавливаю из себя улыбку. Он задержится, как и планировал. Вернется через 10 дней. Понятно. Администраторы, наконец, отмирают. Все спокойно. Отель заполнен под завязку. Происшествий не было. Но, вероятно, будет, потому как вчера заселился Клинов. Следите за ним постоянно. В случае критической ситуации вызывайте сразу скорую. Конечно, нам проблемы не нужны. Мимо нас на невероятной скорости проносится Ланса, а следом Соня, которая пытается догнать пса. «Аланов?» — разворачиваюсь к девочкам. «Да», — Машка кивает. «Он на месяц заселился. Сонька еще не знает», — шепчет. «Мы ей еще не сказали, что она приговорена к этому псу на бесконечные 30 дней». «Ой, по острому краю уходите, девочки. Соня не простит», — цокаю, покачивая головой. «Женился бы он на ней уже, что ли?» Машка вздыхает, провожая взглядом Аланова. «И не держит, не отпускает». «Закончили с рассуждениями», — повышаю голос. «Это не наше дело. Буду у себя». Иду уверенной походкой по коридору. Натыкаюсь на Свету, удивлению которой нет предела. Кивком приглашаю за собой. Мне бы дойти до кабинета с каменным лицом, не разревевшись у всех на виду. «Лан, я не поняла, вы же на 2 недели улетели. Почему вернулась? Где Лис?» Закрывает дверь, пока я разбираюсь с ручкой чемодана. «Что-то случилось? Что заставило тебя вернуться?» Подхожу и, уткнувшись носом в плечо Светы, наконец даю волю накопившимся эмоциям. Я сдерживалась в самолете, сглатывая вязкий ком в горле. Но сейчас выдержка летит к чертям. «Лан, Ланочка, ты что?» Светка гладит меня по волосам, а я просто поскуливаю ей в плечо. Кроме всхлипываний, не могу выдавить ни слова. Стою так 10 минут, пока тело сотрясается от безостановочных рыданий. «Они меня выгнали, Свет». «В смысле?» Отстраняет меня, заглядывая в глаза. «Кто, Лан? Ты позавчера сказала, что обстановка не из приятных. Это и понятно, когда бывшая жена в соседней комнате. Но я не думала, что настолько». Елена намекнула, что мне нужен отель, а не сам Лис. Встала на сторону бывшей невестки. Затем дочь потребовала исчезнуть и оставить папу для мамы, которая желает воскресить потерянную семью. Ну и сама Ольга, которая прямо заявила, что я помеха в ее хорошо продуманном плане. «Ты Лису сказала?» «Нет, а зачем?» «В смысле зачем?» «Лан, он бы обязательно все решил, уверена». «Свет, сама подумай». Отхожу к окну, рассматривая почти весенний пейзаж. «И что бы я сказала?» «Вряд ли бы он поверил, что мать действует против него, преследуя какие-то собственные интересы. Это ведь его мама, Свет. Мама, понимаешь? Самый родной человек, самый важный». Или же рассказала ему о требованиях Аллы и общей игре с мамой. Он так ее любит. Безумно любит, потакая во всем, исполняя любую прихоть, любое желание своей девочки. Информация Ольги о многочисленных изменах, которые она так свободно поделилась, вообще не в счет. Она бы все отрицала, а Елена и Алла ее бы поддержали, выставив меня ревнивой и мнительной. В любом случае, все бы закончилось грандиозным скандалом, после которого я, вероятно, удалилась бы из жизни Лиса. Девочки сговорились, уверенно, задолго до решения Лиса представить меня семье. Я лишь сопутствующая помеха в достижении цели. От меня грамотно избавились. Вот и все. «Кто из них тебя выгнал?» Светка подходит, остановившись рядом. «Бабушка». «Марита? Она вроде тебе понравилась». «Ой, ты знаешь, ей бы армией командовать. Хотя и армия не нужна». Она и в единственном экземпляре заставит наделать штаны любого. Приказала мне уехать. Вот так просто. Уезжай сейчас. Села на ближайший рейс. С Лисом не говорила? Нет. Вспоминаю его спящего и теплого, родного и теперь такого недосягаемого. И вновь слезы застилают глаза. Он спал, когда я покидала дом. Ты же понимаешь, что он станет задавать вопросы родным? Уехала и забыл? Так не получится. А может, Лис сам этого хотел? Пожимаю плечами, уже не понимая, где она, правда. Увидел Ольгу, и чувства вспыхнули вновь, разгоревшись с новой силой. Регина мне рассказывала, что Лис очень страдал после их разрыва, пытался вернуть, был готов простить. «Вряд ли, Лан. Он так на тебя смотрел. Так смотрят только на любимых». Снова реву, обнимая Свету. «Не могу собрать воедино события последних дней. Мысли разрозненно разбегаются в стороны. Мне нужно побыть одной, в тишине, в темноте. Езжай домой. Там Миша. Вчера написал, что Артур дал 2 выходных. Сейчас я не готова к привычным разборкам и рассказам о тяготах его жизни. Займи номер в отеле». «Отель», — вспоминаю слова Ольги. «Нужно заботиться новым местом работы». «Лана, Ольга скоро станет здесь полноправной хозяйкой», о чем заявила громко и уверенно. «И, как ты понимаешь, меня вышвырнут первой». Представляю, как довольная женщина вышагивает по коридорам, раздает указания и управляет моими людьми. Уж лучше самой уйти, чем терпеть унижение. Фаразе требуется управляющий, Катя в декрет уходит. Зубов мужик нормальный, серьезный, вы сработаетесь. Света гладит меня по плечу, уговаривая и обнадеживая. Да, вариант. Но это все потом, после. Обнимаю голову ладонями, слегка встряхивая в попытке собраться. А сейчас мне нужно подумать, выплакаться в конце концов. Помнишь, мы в прошлом году ездили за город в лесную сказку? Да. Там среди недели обычно пусто. Людей почти нет, тишина. Домики на отшибе. Может, туда на пару дней? У меня номер остался, могу позвонить. Звони. Светка выскакивает, но через 5 минут возвращается с победным видом. Людей почти нет. Я забронировала самый дальний домик. Тебя никто не потревожит. Хочешь, с тобой поеду? Не хочу, хочу одна. Уткнуться в подушку и реветь, пока не останется силы издавать хоть какой-нибудь звук. Мне необходимо немного тишины, чтобы понять, как теперь жить без Лиса. Куда идти и как собрать уничтоженное сердце. «Видок у тебя, конечно». Света берет салфетку, чтобы привести мое лицо в приличное состояние. «Выходи через служебный вход, я вызову такси». Через 10 минут, схватив чемодан и попрощавшись со Светой, еду в такси за город. Водитель косится в мою сторону, настороженно поглядывая в зеркало заднего вида и неодобрительно цокая. А мне все равно. Плевать, что он обо мне подумает. Не могу больше сдерживаться, беззвучно глотая слезы и мысленно умоляя, чтобы машина ехала быстрее. Администратор меня ждет, выдает ключи и указывает в направлении 2-этажного домика, расположенного на расстоянии от других. Все, как я хотела. Тишина и покой. Уже вечер. Фонари окутывают мягким светом, освещая извилистые дорожки. Вхожу, бросаю чемодан у входа и, не включая свет, поднимаюсь на 2-й этаж. Падаю на постель, укрываюсь за головой одеялом и отпускаю себя, даю волю чувствам, обиде и разочарованию. Просто вою, вцепившись пальцами в ткань, не в силах пошевелиться. Мне кажется, мое состояние подобно смерти, когда пустота заполняет все светлое и радужное, что наполняло жизнью. Нестерпимо жжет потребность закрыть глаза и погрузиться в сон, а проснувшись, осознать, что все произошедшее привиделось, развеялось с восходом солнца, позволив тебе дышать. Но реальность такова, что я еще не скоро получу возможность хотя бы улыбаться, не вспоминая о Лисе, который шаг за шагом вторгался в мой маленький мир, незаметно став его смыслом. Боже, как же я люблю его. Да ломоты в теле и желание орать, что есть силы о своих уничтоженных чувствах. Когда он стал таким необходимым, нужным, единственным? Вспоминаю день, когда он появился на пороге моего кабинета, жалея, что время невозможно повернуть вспять. Бежать и не оглядываться. Вот что мне нужно было сделать в тот самый момент, когда несносный мужчина заполнял собой мое сердце, нагло отвоевывая каждый кусочек. На секунду перед глазами нескончаемым потоком проносятся яркие картинки, где Лис в компании Ольги и Аллы улыбается, совершенно забыв о присутствии в его жизни меня. А когда представляю, как бывшая женщина прикасается к Лису, выпрашивая ласку, зажмуриваюсь до черных точек перед глазами, отгоняя омерзительные прикосновения к моему мужчине. Добившись желаемого, Ольга, вероятно, сейчас празднует победу, насмехаясь над девочкой, побежденной и поверженной. Не знаю, сколько проходит времени. Час, три или больше. Мне кажется, сейчас глубокая ночь, или же вот-вот займется рассвет. Веки устало опускаются, но где-то на краю уносящего меня в сон сознания отчетливо слышу голос Лиса. «Вишенка». Распахнув глаза, всматриваюсь в темноту. Тяжело и часто дышу, убеждая себя в невозможности желаемого. «Вишенка». Осторожно поворачиваюсь, вырывая из темноты четкий мужской силуэт. Меня окутывает родной запах, врезаясь в нос горьковатыми нотками знакомого парфюма. А свыкнувшись с темнотой, попадаю в плен любимых глаз. Мгновение, и комнату освещает тусклый свет одинокой лампы. «Лис!» Обхватываю мужчину за шею, притягивая к себе и сжимая, что есть силы. «Лис! Лисёнок!» Снова и снова повторяю его имя, всхлипываю, осыпаю шею и лицо мужчины поцелуями. Но в следующую секунду пронзает болезненная догадка. «Ты приехал попрощаться, да?» С надеждой ищу ответ в его глазах. «Сказать, что я больше не нужна? Ты возвращаешься в семью?» На последних словах голос почти не слышен, теряется в разрывающих мысли гулких ударах ноющего сердца. «Вишенка!» Обхватывает мое лицо горячими ладонями, о которые я готова тереться и мурлыкать. «Я все знаю». «Знаешь?» Всхлипываю, готовая вновь разреветься. Я в паре сантиметров от его губ. Нестерпимо хочется уничтожить это расстояние и почувствовать их вкус и твердость. Сейчас я как никогда открыта перед ним, обнажена и распята. Готова скулить от неиссякаемой нежности к мужчине, которому еще месяц назад с уверенностью заявляла о несовпадении вкусовых предпочтений. Кажется, это было так давно, не с нами. «Почему ты ничего не сказала?» Промолчала, отбиваясь в одиночку. «Ах, как сказать, что твоя мама, дочь и Ольга сговорились? Это же твоя мама и Алла, которую ты так любишь. Ты их всю жизнь знаешь, а меня чуть больше месяца. Чуть больше года». «Года?» Вновь прокручиваю важные события годичной давности, совершенно не понимая, где мы могли столкнуться с Лисом. «Я не помню тебя, а у меня фотографическая память. Я тебя не знала...» «Припомни. Год назад, день рождения Ларисы в Десео, большой праздник со множеством гостей. Что ты тогда делала в тот день?» «Было много проблем, которые быстро решились. А вечером Клинов напился. Ему стало плохо, вызвали скорую. А пока ждали, он умудрился испачкать мой костюм. Спустилась по лестнице, чтобы не попадаться на глаза гостям. Пошла в комнату отдыха, чтобы переодеться и принять душ». Лис улыбается, как ошалелый, а на слове «душ» подмигивает. «Ты... это был ты?» Воспоминания врываются мелькающими изображениями, словно это было вчера. «Думала, мне показалось, что кто-то наблюдал за мной. Значит, нет?» «Нет, Вишенка. Желая ненадолго оказаться в тишине, случайно попал в комнату, где в душе плескалась прекрасная обнаженная девушка, которая надолго отпечаталась в моем сознании. Ты мне снилась». Прикасается к губам, трепетно, осторожно, словно боится сломать. «Десео стал для меня проблемой после смерти отца. Хотел побыстрее избавиться от отеля. Но мои желания изменились в тот самый момент, когда я увидел тебя. Чёрт! Даже был готов разбираться в бесконечной документации и вопросах поставки матрасов, лишь бы находиться рядом. А ты топала ножкой и убегала от меня». Лис улыбается, стирая одинокие слезинки большими пальцами. Он лишь слегка касается, а тело откликается частой дрожью, желая большего. И как бы сильно я не желал придушить твоего брата, его безрассудный поступок подарил мне тебя. Единственное. Молча переплетает наши пальцы, прижимаясь своим лбом к моему. Слышу, как глубоко и часто дышит мужчина, шумно сглатывает. Он помнит каждое мое слово. Ответишь что-нибудь? Ах да, тебе же не нравится слово «люблю». Едва заметно киваю. Тогда скажи так, чтобы я понял. Добро пожаловать в мое сердце.